и в ней копошилось что-то живое. Крысы. Я не мог их разглядеть, но я слышал, как они роются в ней. Я понял, что через мгновение ее пересохший рот раскроется, и она спросит, люблю ли я ее. Я отпрянул. Все мое тело онемело. Сознание было окутано черным облаком. Я повернулся к Ноне. Она смеялась и протягивала мне руки. И во внезапной вспышке озарения я все понял. Последнее испытание, последний экзамен. Я выдержал его, и я был свободен. Я вновь повернулся к дверце, и, конечно, это оказался всего лишь пустой каменный чулан, усыпанный мертвыми листьями. Я пошел к Ноне, к моей жизни. Она обвела руками мою шею, и я прижал ее к себе. Именно в тот миг она начала меняться, сморщиваться и течь, как воск. Большие темные глаза стали маленькими и круглыми. Волосы стали жесткими и изменили цвет. Нос укоротился, ноздри расширились. Ее тело наваливалось на меня. Я оказался в объятиях крысы. «Любишь?» — завизжала она. «Любишь? Любишь?» Ее безгубый рот потянулся к моим губам. Я не вскрикнул. Я не в силах был больше кричать. Сомневаюсь, что хоть что-то может заставить меня сделать это после всего, что со мной произошло. «Здесь так жарко!» «Я не против жары, совсем нет. Мне нравится потеть, если можно потом принять душ. Пот всегда казался мне хорошей штукой, признаком настоящего мужчины. Но иногда в такой жаре заводятся кусачие насекомые, пауки, например. Знаете ли вы, что самки паука жалят и съедают своих дружков сразу после полового акта? И еще я слышу шорох за стенами. Это мне не нравится. Я писал много часов подряд, и кончик моего фломастера совсем измочален. Но теперь я кончил. И вещи предстали передо мной в несколько ином свете. Все теперь выглядит совершенно иначе. Можете себе представить, что на какое-то время им почти удалось убедить меня, что я сам совершил все эти ужасные вещи. Эти люди из столовой для водителей, этот парень, которому удалось убежать от меня, они утверждают, что я был один. Я был один, когда они нашли меня почти замерзшим у символических надгробий моего отца, моей матери, моего брата Дрейка. Но это говорит только о том, что она ушла. Вам это должно быть ясно. Это ясно и дураку. Но я рад, что она ушла. Я действительно рад. Но вы должны понять, что она все время была со мной на протяжении всего пути. Сейчас я собираюсь убить себя. Это очень хороший выход из положения. Я устал от чувства вины, от мучений и от плохих снов. А еще мне не нравится шум за стеной. Там может оказаться кто угодно или что угодно. Я не сумасшедший. Я знаю об этом и верю, что вы тоже об этом знаете. Если вы утверждаете, что вы не сумасшедший, то это как раз должно свидетельствовать о том, что вы сошли с ума. Но мне нет дела до этих хитростей. Она была со мной.